Вторая. Горит город. Горит богатый Олк, никогда доселе не впускавший врага в стены свои. Бежит по горящему Олку возничий Геракла и Алай. Бежит по горящему Олку амфитрион Лавагет, восставший из мертвых. Один человек бежит, сам себе дед и волк. Тугие змеи дыма ползут по улицам, словно не решаясь вольно взвиться к небу. Языки огня жадно облизывают добычу. Умирают на порогах своих домов храбрые и гордые, прячутся в тайных подвалах боязливые. Простоволосые женщины рвутся из цепких рук захватчиков, лишь распаляя сопротивлением хохочущих победителей. Подошвы сандалий, обшитых бронзовыми бляшками, грохочут по доскам пристани, откуда давным-давно отплывал в Колхиду 25-весельный аргон. Вот оно, золотое руно, рядом, рукой подать. Грабь не хочу и никуда плыть не надо. Горит город. Бежит по улицам человек, и самые горячие головы опасаются заступить ему дорогу, едва взглянув в бешеные глаза Ялая. Лучше уж пусть голова горячая поостынет, чем потом целиком остывать. Ложатся под ноги ступеньки Басилейского дворца, галереи первого этажа, огражденные перилами террасы. Женский виск. Ялай замирает, как вкопанный. Этот виск он уже когда-то слышал. Трое солдат оттаскивают голосящую женщину от скорчившегося трупа. Все трое в глухих, закрывающих лица шлемах. Лишь взгляды горят из прорезей похотью и жадностью. Визжит женщина, бьется в мертвой хватке солдата, накинувшего поверх доспеха пятнистую леопардовую шкуру. Раненый зверь взревел, приседая на задние лапы. Времени на второй замах не оставалось, и Алай швырнул секиру в оскаленную морду самки, хватая проклятую кошку за загривок, и через себя, словно соперника борца в палестре, послал прочь, подальше от нешелохнувшейся Иолы и пронзительно визжавшей Лаодами, с ногами забравшейся на носилки, словно это должно было ее спасти. «Лаодами, дочь Басилея Акаста!» Один из насильников оборачивается и неторопливо идет к Иолаю, даже не обнажив меча. Приблизившись, он делает короткое, неуловимое движение плечом, и мир взрывается в голове Иолая. Он лежит на полу, а кулачный боец молча стоит над ним, ожидая, пока Иолай поднимется. Но Иолай не поднимается. Правая нога его цепляет щиколотку кулачного бойца, а подошва левой резко бьет в колено сбоку и чуть наискосок. Слышен хруст, солдат вскрикивает и падает. Ялай помогает ему упасть поближе, привстает и спиной рушится на кулачного бойца, вольно раскинув руки. Локти тяжело гремят по доспеху, солдат вскрикивает и стонет, но это уже не важно, потому что Ялай стоит с чужим мечом в руке и ждет второго нападающего. Почему тот медлит? Задумчиво поигрывает клинком, потом сует его в ножны и снимает шлем. Перед Иолаем Кастор Диаскур, седой мужчина 60 лет. Только покойный Автолик, сын Гермеса, или амфитрион Лавагет из Фиф могли проделать такое с моим братом Полидевком, пусть даже и состарившимся, искренне смеется Лаконец. У кого из них ты учился, герой? Хотя, судя по возрасту, у амфитриона ты учиться вообще не мог. Значит, Автолик? Радуйся, Кастор. Иолай бросает меч севшему Полидевку. Меч падает рядом, звеня. Я Иолай, внук амфитриона, возничий Геракла. А что я еще могу сказать тебе, старый друг? — мысленно добавляет он. Наслышан, — только отвечает Кастор. Одно слово, дорогое, железное слово. Третий солдат отпускает замолчавшую девушку. Лаодамия почему-то и не думает убегать, и тоже снимает шлем. — Извини, Алай, не узнал в горячке, — виновато бубнит Пелей, русоволосый, стройный северянин, совсем не похожий на здоровяка Теламона, своего родного брата. — Бери, что хочешь из добычи, только не сердись. Договорились? Лаодамия тихо плачет над телом отца. То, что это убитый Акаст, ясно без слов. — За что вы его? — спрашивает Алай, понимая, что опоздал. — За дело, — твердо отвечает Пелей, и видно, что он еле сдерживается, чтобы не пнуть труп. — Подставил меня, сволочь! Я же жил у него, у Акаста, а его жена сперва в постель ко мне лезла, Потом, как я погнал стерву, оклеветала меня перед мужем. Ну, а Каст и разгневался. Напоил меня гад, бросил безоружного на пелеоне, еще и кентавров натравил. Спасибо дедушке Хирону, помог отбиться. Примечание. Дочь кентавра Хирона Энеида была матерью Пелея и Теламона. Ты уверен? В чем? Что Акаст поверил жене, что именно он напоил тебя, что натравил кентавров. Может, ты сам напился, заснул, а тут случайно кентавры? Да ну тебя, Иолай, неуверенно улыбается Пелей. Ты прям как скажешь. Я богов спрашивал, и все оракулы в один голос. Акаст виноват. А диаскуры вызвались мне помочь. Иолай молчит. Эх вы, аргонавты. Наконец бросает он, глядя на диаскуров, и те затихают под его взглядом. Потом берет за руку плачущую Лаодамию и уходит. Никто не пытается его остановить.